Глава 33. Рябинин смотрит на меня с улыбкой, которую мне хочется немедленно и грубо стереть с его хитрой, как у кошака, морды. Совсем с ума сбриндил. Нафига ты завел эту песню? Мама явно того же мнения. Она громко и пренебрежительно фыркает и уже собирается что-то сказать, но осекается на полуслове под тяжелым взглядом Алекс. «Так, может, ты сам женишься? На нашей жемчужине», — подает голос Вадик. «Ах ты, козлина!» «Счёл бы за честь. Да куда уж мне, старичку?» — иронично сокрушается Рябинин. «Вот именно, дед Павлик. Ваш поезд давно, тю-тю?» — отвечаю ему в тон. «Раньше надо было шанс ловить, когда я предлагала». Мама резко вскинулась, попытавшись отчитать меня за хамство, но Стефания, моя умница, ловко подсунула ей под нос тарелку с ароматным омлетом. «Приятного аппетита, мамуль!» — защебетала Стеша и оглянулась на Рябинина-старшего. «Присаживайтесь к столу, Павел Ильич!» Я дернула Вадика за руку. «А ты чего стенку подпер, атлант примороженный? Проходи к столу!» «А он сыт!» Ядовито-сладко пропела Алекс, занимая свое место. «Сыт? Да не ссы, Вадик!» Я погладила его по ободранной щеке. «Еды на всех хватит!» «Айка!» — рычит мама. «Ты совсем разум потеряла?» «Да хоть бы ты его нашла!» «Все нормально, тетя Настя!» — утешил ее Вадик, снова забыв, что она никакая не тетя. «Пусть Айка присаживается, а я стул себе принесу». А я вдруг с ужасом понимаю, что у нас нет больше стульев. Но мудрая мама находит спасительный выход. «Вадюш, да куда она здесь сядет? Потом поест. Она, кстати, на работу собиралась, да, Ай?» «Да», — подтвердила я почти с радостью, умоляя свой желудок не взвыть от досады. «Мам, ты что?» — расстроенно пропищала Стеф. «Ты совсем уже охренела?» Непочтительно гаркнула на свою родительницу именинница. «Тёть Насть!» — одновременно с Алекс прорычал рассвирепевший Вадик. «Да вашей Айке положено раз 6 в день питаться. Она же энергии тратит больше, чем вы все вместе взятые». Оскорбленная тёть Настя раскрыла было рот, чтобы огрызнуться, но напоролась взглядом на сильно помрачневшего Павлика. «Я просто решила, что Ая уже позавтракала», — проблеяла она. — «Она ведь рано встает. «Ты запуталась, Настя, да?» — подсказал ей Рябинин и повернулся к нам с Вадиком. «Пока каждый не проглотит свою порцию этого роскошного завтрака, никто кухню не покинет». И мой желудок громко согласился. Завтрак получился, наверное, очень вкусным, но нервным. Я сижу на дружеском колене Вадика, Алекс наотрез отказалась. И думаю, как хорошо, что у меня есть девчонки. И мой Ричард. Ли был прав. Семья — это очень важно. И еще погода в доме. Вот зря я об этом подумала, потому что в этот самый момент с потолка отвалился кусок штукатурки и шмякнулся в тарелку именинницы. «Это к счастью», — не позволил ей расстроиться Рябинин. «Я вот что предлагаю. Сейчас все собираемся и едем ко мне. Кто еще не был в моем загородном доме? Сейчас как раз самое время отправиться на экскурсию. А для нашей новорожденной я обещаю и шашлык, и салют, и танцы в бассейне». «Я за!» — громко обрадовалась мама. «Ага, прям в халате и езжай». «Пап, у нас гости приглашены?» — растерялся Вадик. «Какие проблемы? Отмени!» — невозмутимо распорядился Рябинин. «Это же твои гости, а не Алькины. Ей-то зачем весь этот сброд?» Мама, которая явно рассчитывала на весь этот сброд, слегка приуныла, но вставлять свои 5 копеек больше не рискнула. «Спасибо, Павел Ильич!» Алекс довольно разулыбалась, а я под шумок слиняла к себе в комнату. «Айка, устала?» Еще как, Ричи!» Ласково глажу моего друга по сине-чёрному оперению и подставляю голову, чтобы пожалел. После сеанса нежности настроение повышается. Все ведь хорошо на самом деле. Я быстро переодеваюсь в джинсы и футболку, прихватываю легкую курточку и возвращаюсь к Ричи. «Не скучай, ладно? Я постараюсь не сильно задерживаться. Зато привезу тебе что-нибудь вкусненькое». Ричард слушает очень вдумчиво и, наконец, выдает: «Больше!» «Хорошо, жадина, много привезу». Смеюсь и нежно треплю ворона за бороду. «Мой Ричи». Раздается короткий стук в дверь, и, не дождавшись разрешения, в комнату входит Рябинин. «Проходной двор, блин». Ричард мгновенно насторожился и нахохлился, а я поспешила навстречу непрошенному гостю. От греха подальше. Или поближе. «Привет, птица!» Пал Ильич махнул ворону рукой, и тот возмущенно каркнул. «Руками не размахивайте, дядя Паша!» Предупреждаю его. «Ух, какие вы оба грозные!» Смеется Рябинин, но руку предусмотрительно прячет в карман. «А ты чего с курткой-то? Боишься замерзнуть?» «Я на звери поеду», — поясняю ему. «Это...» — Рябинин хмурит брови. «На скутере своем, что ли? Но зачем, Ай? Поедем на двух машинах, все уместимся». «Я не с вами, у меня работа еще». И пока он не стал возражать, беззастенчиво вру. «Я сама потом к вам приеду, только адрес мне оставьте». «Конечно, я никуда не собираюсь ехать. Не хочу больше слышать мамина «Ах, Павлик!» и вообще». Я снова вдыхаю этот раздражающий запах с нотками бергамота и табака. «Ничего я не хочу». Таращиться на фейерверк или чей-то буржуйский особняк, пока Ричи будет скучать? Нет уж. А танцев в бассейне мне и на свадьбе хватило. Алекс поймет, должна понять. «Думаешь, я позволю тебе ехать в такую даль на этом драндулете?» Порыкивает Павлик суровый. «Сам ты драндулет». «А думаете, мне очень нужно ваше разрешение?» Усмехаюсь. «А впрочем, я могу и не ехать». «Да уж, характер у тебя не подарочек». Рябинин кривит губы. «А какой у вас сегодня повод для подарков, дядя Паша?» Он тяжело вздыхает и закатывает глаза, а в комнату вваливается мама. «Павлуш, ты чего здесь?» Сверлит нас подозрительным взглядом. «Эх, жаль, что я одета». «Рабочие моменты обсуждаем», отвечает Рябинин, даже не глядя в ее сторону. «Точнее, обсудили уже. Ладно, Айка, поаккуратнее там, на дороге». Он протягивает руку и мягко похлопывает меня под предплечье. Но я уже группируюсь и резко разворачиваюсь к балкону, откуда с боевым карканьем срывается Ричард. Позади истошно визжит мама, а я, раскинув руки, прыгаю навстречу ворону и ловлю ревнивца в объятия. Шиплю, стискивая зубы. Очень болезненные для меня объятия. Но продолжаю силой прижимать Ричи к плечу, ощущая, как под его когтями уже намокла от крови моя футболка. Хорошо, что черная не заметит, если не свалит немедленно. «Выйдите все!» — рявкаю внезапно охрипшим голосом. «Ты в порядке?» — тревожный голос Рябинина. «Нет». «Да, выйдите быстро!» С облегчением слышу, как открывается и закрывается дверь, но не оглядываюсь. «Что случилось? Где Айка?» «Это Алекс с Вадиком». «Я же говорила, что эту тварь надо усыпить!» — визжит мама уже из коридора. «Вы бы видели, он меня чуть не убил!» «Да замолкни ты, не убил же! Он ее защищает!» Мрачно и зло отвечает Рябинин и просит меня через дверь. «Ая, позвони, как освободишься. Я пришлю за тобой машину. Хорошо?» «Хорошо», — нетерпеливо и раздраженно. Снова вру. И лишь дождавшись, когда за дверью станет тихо, сжимаю челюсти, чтобы не взвыть от боли, и осторожно пытаюсь отстранить Ричарда.